Глава 64. Вовочкино порнографическое приключение позабавило меня от души. Чего только на свете не бывает. Да и сам мой бесшабашный подопечный, сначала я написал «подопытный», но потом, подумав, решил исправить. Уже через несколько дней, когда его раны зажили, а опустошенные яички вновь наполнились бодрящей силой, воспринимал все происшедшее как забавный случай и был вовсе не против, чтобы нечто подобное повторилось. Долго ли, коротко ли, но вскоре Вовочка собрался на следующее свидание. В метро он должен был встретиться с некой 40-летней Мариной, хозяйкой продуктового магазинчика, который обещал быть на ее юбилее и представиться гостям бойфрендом. Прежде чем доверить ему роль своего сожителя, Марина хотела поближе с ним познакомиться, убедиться, что он ей подходит, что он достаточно основательный мужчина и что он справится с ее ответственным поручением. Я лично не одобрял подобных знакомств. Только стала забываться история с гостиницей, а тут опять какая-то афера. В Вовочкиной таблице было достаточно женщин и более молодых и нацеленных на создание полновесной семьи, так что тратить время и ресурсы на всякие маскарады я считал абсолютно неразумным. Впрочем, Вовочка, этот пройдоха, у которого иногда совсем неплохо варил чайник, особенно когда речь шла о выделении ему бюджета, легко убедил меня, что прежде чем встречаться с потенциальной женой, ему требуется хорошенько набить руку, наблатыкаться, ведь опыта общения с приличными тёлками совсем мало, а уже потом ему будет значительно легче действовать, когда он встретит ту единственную, которой захочет посвятить остаток дней. Ну что ж, я вновь снабдил Вовочку деньгами, побрызгал туалетной водой и даже всучил ему дорогую коробку конфет. Он буркнул благодарно и усвистел вниз по лестнице. Объявился Вовочка на следующий день. Розовощекий, цветущий, удивительно надменный. Он сообщил мне, что провел с Маринкой лучшую ночь в своей жизни, и что она самая прекрасная женщина на свете. Теперь ни о каких других встречах он и думать не хочет. «А как же медсестра?» — спросил я. «Ты же сегодня должен с ней пересечься на Пушкинской». «Да хрен с ней!» — он презрительно отмахнулся. «Знаешь чего, дорогой?» — нахмурил я брови. «Не бери меня на ха-ха. Мне кажется, ты чего-то недопонимаешь. Ты забыл, что пару недель назад был последним бомжем? Ты забыл, кто тебя одел и обул? Кто все придумал? Кто тебя научил всяким премудростям? И кто всю эту программу финансирует? Ты забыл, что ты всего лишь мелкий авантюрист по имени Маркиз Карабас, и вся твоя фишка, походу, заключается в том, что за тобой стою я? Если дело пойдет так и дальше, я лично умываю руки. Крутись сам, как хочешь. Сам одевайся, покупай подарки, води женщин за свой счет в ресторан. Твоей зарплаты как раз хватит на пару Макдоналдсов. Сам свадьбу организовывай, машину оплачивай. В общем, живи, как знаешь, а меня ты больше не увидишь. Вот так». «Да я совсем не против. Это я просто...» Испугался моего гнева Вовочка и решительно стряхнул всю свою недавнюю спесь. Теперь он вновь был старым покорным Санчо Пансо, готовым исполнить любое мое приказание. «Что скажешь, Юксель-Моксель, то и сделаю». И для пущей убедительности Вовочка шибанул себя со всей дури кулаком в грудь. Раздался глухой звон. Я тут же успокоился. «Хорошо, тогда звони медсестре». И я протянул ему радиотелефон. Вовочка вырвал у меня из рук телефонную трубку, извлек из кармана свою таблицу со списком женщин и своим желтым от никотина указательным пальцем набрал номер. Свидание с 30-летней медсестрой Аней привело Вовочку в полный восторг. Рассказывая мне, как они встретились, о чем говорили, что кушали в кафе, он не уставал воспевать, конечно, по-своему, в меру своего интеллекта и словарного запаса, ее милое личико, ее стройную фигурку, ее скромность, простодушие, ее доброе открытое сердце. «А ты-то ей понравился?» «Ну, наверное. Чего ж нет? Стал бы она тогда приглашать меня к себе домой». «А она тебя уже пригласила?» — изумился я. «А как же!» — Вовочка вальяжно раскинулся на диване. «Правда, у нее дома мама и ребенок». «Блин! Лучше бы ты ее пригласил к себе», — посетовал я не без пошлого намека. «Я ее тоже пригласил. Мы договорились, что сначала заедем к ней, а потом отправимся ко мне». «Вот это другое дело». «Слушай», — вдруг вспомнил Вовочка, — «я обещал Аню на видеокамеру поснимать. Не дашь на пару дней?» Вовочка знал, что у меня без дела валялись несколько видеокамер, которые я купил в разное время и в разных странах. Раньше смешно было и подумать, чтобы дать ему такую дорогую вещь. Он ее тут же обменял бы на водку. Но сейчас он не пил. Миссия его была благородна. И плыл он более-менее в фарватере моих указаний. Так почему бы и нет? Получив из моих рук миниатюрную камеру вместе с маленькими видеокассетами, Вовочка заигрался с ней, словно ребенок с игрушечной железной дорогой. Пока я показывал ему возможности японского чуда, он снял на камеру меня, я снял его, а потом мы позировали вместе перед объективом, дружески обнявшись, как в старые добрые времена. Я даже затянул свою старую песню, которую однажды сочинил во время очередной попойки, примерно с таким припевом: «Вовище, дай рублище, на фиговое винище». Заунывная песня под мотив шарманки повествовала о том, как через много лет два школьных друга встречаются и вспоминают школку, старых друзей и прежде всего Вовочку, которого уж нет. Вовочка поддержал, и оказалось, что он прекрасно помнит все куплеты этой песни до последнего слова, несмотря на то, что прошло не меньше десятка лет с тех пор, как мы пели ее в последний раз. Несмотря на то, что Вовочка воспылал всеми чувствами к медсестре Ане, он все же не захотел отказывать Марине и однажды, тщательно собравшись, отправился к ней на юбилей. Белая рубашка, купленная мной, малиновый пиджак, цветы, пузатая бутылка в красивой коробке. Пару дней спустя мы с ним увиделись. У него под глазом был большой фингал, не считая распухшего носа, разбитой губы и ссадин на костяшках пальцев. «Что случилось?» – потребовал я ответа. «Что-что? Подрался!» – недовольный допросом отвечал он. «Где подрался?» Он попытался соврать, но я быстро вывел его на чистую воду. «На юбилее». «Как же так? А рубашка моя цела?» «Неа, порвали». И Вовочка нехотя поведал, что произошло. Все началось чинно. Когда Марина открыла Вовочке входную дверь, в квартире было уже полно народу. Женщина критически оглядела своего нового знакомого и, по всей видимости, осталась весьма довольна. И действительно, Вовочка в тот день выглядел как никогда первоклассно. Этакий крепкий толстячок в приличных шмотках с иголочки и в лаковых ботинках, в сияющих мужских побрякушках, благоухающий волшебными ароматами из моей коллекции. Перевоплощение удалось на славу. Вряд ли эта женщина, какой бы опытной по жизни она ни была, узнала бы в этом сияющем лощеном бодрячке ублюдочного опущенца, каким мой друг был всего пару месяцев назад. Она поспешила незаметно сунуть ему в руку небольшой футляр, обшитый красным бархатом, и, обдав горячим дыханием, шепнула ему на ухо: «Подаришь мне, когда за стол сядем?» Вовочка сразу все смекнул и принялся вдохновенно играть отведенную ему роль.